Ездил я в Вятку на могилы предков и на пепелища. Пепелища и есть. Аж заболел там от расстройства. Не знаю, каким чудом меня и сестру вынесло из того болота. Весьма и весьма там плохо. Не был я там 20 лет. 20 лет тому назад действительность я воспринимал весьма сквозь очки. И посему... А приехал, взял из перепечатки 6-й вариант своего романа и вижу, что опять дерьмо и еще раз дерьмо. Это, сама понимаешь, нехорошо. Ну да ладно, чай мы профессионалы, потому вперед и прямо. Дрожите, королевские купцы из каридной лондонской сити, на шумный праздник, на веселый пир мы к вам придем незваными гостями, и никогда мы не умрем, пока качаются светила над снастями.